Насколько помню, прошла ровно неделя с нашего последнего купания, когда полдневная почта принесла ответ от второй мисс Фален. Она писала, что только что вернулась в пансионат Святой Алгебры с похорон сестры. Ефимия, в сущности, никогда не оправилась после поломки бедра. Что же касается дочери госпожи Гумберт, она имела честь сообщить, что для поступления в этом году уже поздно, но что она, здравствующая Фален, почти не сомневается, что может принять ее в школу, если господин и госпожа Гумберт привезут Долорес в январе. Райская передышка. На другой день после завтрака я заехал к нашему доктору, симпатичному невежде, чье умелое обхождение с больными и полное доверие к двум-трем патентованным лекарствам успешно маскировали равнодушие к медицине. Тот факт, что Ло должна была вернуться в Рамсдель, дивно озарял пещеру будущего. Я желал привести себя в совершенную готовность ко времени наступления этого события. Собственно, я начал кампанию еще до того, как Шарлотта приняла свое жестокое решение. Мне нужна была уверенность, что когда моя прелестная девочка вернется, у меня будет возможность в ту же ночь и потом ночь за ночью, покуда не отнимет ее у меня святая алгебра, усыплять два живых существа так основательно, чтобы никакой звук и никакое прикосновение не могли перебить их сон. В течение июля я производил опыты с разными снотворными средствами, испытывая их на Шарлотте, большой любительнице пилюль. Последняя доза, которую я ей дал, она думала, что это слабый препарат брома для умощения ее нервов, свалил ее на целых 4 часа. Я запускал радио во всю его силу, направлял ей в лицо ярчайший луч фаллической формы фонарика. Толкал, тер, щипал, тыкал, и ничто не нарушало ритма ее спокойного и мощного дыхания. Однако от такой простой вещи, как поцелуй в ключицу, она проснулась тотчас, свежая и хваткая, как осьминог. Я еле спасся. «Значит, не годится», — подумал я. «Следует достать нечто еще более надежное». Сначала доктор Байрон как будто не поверил, когда я сказал, что его последнее лекарство не совладало с моей бессонницей. Он посоветовал мне испробовать его еще несколько раз и на минуту отвлек мое внимание, начав показывать мне семейные фотографии. Хм, у него была обаятельная девочка Доллиных лет. Но я понял, что он старался меня провести и потребовал, чтобы он мне прописал самое сильное из существующих снотворных. Посоветовал играть в гольф, но в конце концов согласился дать мне средство, которое не могло не подействовать. И, подойдя к шкафчику, болтун достал из него стеклянную трубку с лиловато-синими патрончиками, опоясанными с одного конца темно-фиолетовой полоской. Это было, по его словам, новое средство, только что выпущенное в продажу. И предназначавшееся не для неврастенников, которых можно успокоить и глотком воды, если взяться умеючи, а только для великих бессонных художников, которым необходимо умереть на несколько часов, чтобы жить в веках. Я люблю дурачить докторов, и хотя я внутренне ликовал, положил в карман пилюли со скептическим пожатием плеч. Между прочим, мне приходилось быть с ним начеку. Однажды, совсем по другому случаю, я глупо оговорился, упомянул свою последнюю санаторию, и мне показалось, что он навострил уши. Вовсе не стремясь к тому, чтобы Шарлотте или кому-нибудь другому стал известен этот период моего прошлого, я поспешил объяснить, что мне пришлось предпринять некоторые изыскания в сумасшедших домах для романа. Но бог с ним. Одно несомненно. У пройдохи была примиленькая девчурка. Ха, а ведь странно подумать. Все они теперь старые, 17-летние. Я вышел от него в отличнейшем настроении. Одним пальцем управляя Жениным автомобилем, я благодушно катил домой. Рамсдель был, в общем, не лишен прелести. Свиристели цикады, бульвар был только что полит. С шелковистой гладкостью я свернул вниз по нашей крутой улочке. Каким-то образом все в этот день складывалось так удачно, так сине и зелено. Я знал, что сверкало солнце от того, что никелированный ключ стартера отражался в переднем стекле. И я знал, что ровно половина четвертого от того, что сестра Милосердия, ежедневно приходившая массировать старушку Визави семенила вниз по узкой панели в своих белых чулках и башмаках. Как обычно, истеричный сеттер бывшего старьевщика атаковал автомобиль при спуске, и, как обычно, местная газета лежала на крыльце, куда ее только что швырком доставил Кенни. Накануне я прекратил режим отчуждения, который я сам себе предписал, и сейчас я испустил веселый крик, возвещавший мое прибытие, одновременно отворяя дверь гостиной. Повернутая ко мне каштановым шиньоном над сливочно-белой шеей, в той же желтой блузке и тех же темно-красных штанах, которые были на ней в день нашей первой встречи, Шарлотта сидела в углу за письменным столиком и строчила письмо. Еще не выпустив ручку двери, я повторил свой приветственный возглас. Ее рука перестала писать. Секунду Шарлотта сидела неподвижно. Затем она медленно повернулась на стуле, положив локоть на его выгнутую спинку.